Глава первая. Камерина. Как всякий немец, Отто Шмидт любил жару. Жители Германии не избалованы жарой. Считается даже, что умеренный и ровный немецкий характер обусловлен тем, что страна лежит в умеренном климатическом поясе. А нынешняя жара в Камерино, уютно вписавшемся в Апеннины, пересекающий итальянский сапог с севера на юг, казалась блаженством. На высоте 400 метров над уровнем моря она не пекла, а ласкала и не шла ни в какое сравнение со знакомой Отто липкой жарой Средиземноморья и сухой, изматывающей жарой пустыни. Он присел за столик маленького уличного кафе, пристроенного к стене древнего здания, и закурил. На фоне серого, выщебленного камня стены пылали и кудрявились красноватые листья винограда. Солнце щедро заливало столик и безлюдную пыльную улочку, помнящую тяжелую поступь умберийских камертиев. На горизонте зеленела роща, и Отто казалось забавным, что посреди древних итальянских камней совсем как в Германии шелестят широкими листьями каштан, граб, ясень и даже дуб. Он помнил, что фрукты поспевают в Камерино не так охотно, как в субтропических предгорьях Апеннин, где ветки трещат и подламываются под тяжестью плодов, а голова кружится от запаха цветов. Но строгая чистота горной Италии манила Отто больше крикливой и пестрой стихии больших городов. Видимо, напоминала его уютную, сдержанную и четко выстроенную Германию. Молодой официант вылетел из барной стойки, как черт из табакерки. По блеску в глазах было ясно, что, как всякий итальянец, он извелся без общения в пустом кафе. «Что желает сеньор?» И впился в Отто радостными зелеными глазами. Это ведь миф, что итальянцы темноглазы. Они в основном голубоглазы и зеленоглазы, как море, на которое они смотрели столько веков. «Что порекомендуешь из местного?» — спросил Отто на отличном итальянском. «Если сеньор первый раз в Камерино, советую панначиато и наш славный анисовый ликер Варнелли. Такого ликера, сеньор, не попробует больше нигде». «Я учился в Камерино, в школе искусств имени Данте Алигьери. Правда, это было давно. Неси ликер и подскажи, я правильно иду в сторону старой церкви?» «Пойдете вверх по нашей улице, и церковь сама встанет у вас на дороге. Но, сеньор, клянусь Мадонной, там совершенно нечего смотреть. Не понимаю, что вы, иностранцы, находите в этой свалке старых камней?» «Это не свалка старых камней, а жемчужина средневековой архитектуры», — назидательно поправил Отто. Официант сделал гримасу, выражавшую полное недоумение. Похоже, он готов был болтать о чем угодно, лишь бы не выполнять заказ. «Какая там жемчужина, сеньор? Пыльные развалины, каких везде полно». Тряхнул каштановыми кудрями и протестующе взмахнул руками, но так и не двинулся в сторону ликера. «Сам подумай, кто бы взбирался на Апеннины в городишко на несколько тысяч человек, если бы не эти пыльные развалины? И как бы ты без них заработал себе на хлеб?» — напомнил Отто. «Сеньор не знает, что наш город славится не развалинами, а университетом. К тому же здесь родился поэт Уго Бетти. Он попал в Первую мировую в немецкий плен и написал там книгу». Официант похвастался таким тоном, что словно был роднёй этому самому Уго Бетти. «И скажу вам честно, если бы здесь совсем не было туристов, я бы с чистой совестью уехал в большой город, как мой младший брат. А эти призраки прошлого, сеньор, создают обманчивую перспективу, чтобы не пускать нас в большой мир. Извините, забыл про ликер. Сейчас принесу». Он неторопливо пошел за барную стойку и вернулся через пару минут с ликером. «Раз вы учились в школе Данте Алигьери, то, наверное, вернулись найти кого-нибудь?» — спросил он с заговорческим видом. «Кого?» «Какую-нибудь девушку из прошлого», — подмигнул официант. и хотите глянуть на нее одним глазком. Хотя прекрасно понимаете, что у нее же пятеро детишек и ленивый лысый муж, которого не волнует ничто, кроме молодого вина и футбола. Но, ложась спать, она вспоминает ваше свидание 20-летней давности. «С чего ты это взял?» — усмехнулся Отто. Этот парень, годящийся ему в сыновья, оказался очень симпатичным. «Так бывает. Не стесняйтесь, сеньор. Антонио знает в этом городе всех и достанет любого из-под земли. Конечно, прошлое не вернуть, но приятно искупаться в воспоминаниях». Выдержав паузу, Отто спросил. «А что, многие приезжают за этим?» «В том-то и дело, что нет», — покачал головой официант и снова взмахнул руками. «Итальянцы ведь разговаривают руками больше, чем языком. Для меня это было бы дополнительным заработком, ведь наше кафе попадается туристам первым. Я бы легко понял таких людей, потому что сам жду, когда осматривать наши руины приедет Романова». «Романова?» Отто вздрогнул от неожиданно прозвучавшей фамилии, принадлежавшей русскому императорскому дому. «Русская артистка, что играет Татьяну Романову в фильме «Из России с любовью». Помните сцену, когда Джеймс Бонд и Романова плывут в лодке по каналам Венеции? Я смотрел «Из России с любовью» 13 раз. Зеленые глаза парня засияли. «Хочешь взять автограф?» «Зачем мне один автограф, сеньор? Она нужна мне целиком». Парень отчаянно замахал руками, словно Отто ничего не понял бы из-за его слов. «Клянусь, сеньор, если бы однажды она вот так, как вы, появилась на нашей улице с фотоаппаратом, я уговорил бы ее выйти за меня замуж. Я простой официант, но после смерти дяди мне достанется обувная мастерская, потому что у него нет своих детей. Правда, он требует, чтобы я выбросил фотографию этой русской и женился на дочери нашего соседа Карла. Но вы ведь видели эту Романову?» «Согласен, она красотка», — кивнул Отто и отметил про себя, что парень не умеет читать. Ведь у Антонио была возможность ровно 13 раз прочитать, что спутницу Джеймса Бонда, Татьяну Романову, играет итальянка Даниэла Бьянчи. Все-таки на дворе стоял 1979 год. Люди вовсю летали в космос, изобретали новые материалы, считали на калькуляторах, в Южной Африке сумели пересадить человеку сердце. А этот парень с задворок Европы все еще не умел прочитать титры самого кассового фильма. Фильм «Из России с любовью» о рыцаре плаща и шпаги английской спецслужбы агенте 007 казался Отто смешным. И он смотрел его не 13 раз, как Антония, а всего 3. Непотопляемого Джеймса Бонда играл любимец женщин Шон Коннери. Это была веселая галиматья про террористическую организацию «Спектр», советское шифровальное устройство «Лектор» и соблазнительницу из советского консульства в Турции Татьяну Романову. А агент 007, выйдя живым из всех передряг, приезжал в Венецию, чтобы плыть с русской Татьяной Романовой в идиллическом объятии на идиллической лодке по идиллической глади канала. Отто читал, что фильм услужливо сняли после того, как президент Кеннеди назвал роман Яна Флеминга «Из России с любовью» одной из 10 главных книг своей жизни, и что именно этот фильм стал последним увиденным Кеннеди перед смертью. Еще Отто читал, что для сцены в катакомбах Стамбула нужны были крысы, а согласно сумасшедшим английским законам в кино запрещалось снимать диких крыс. Их заменили на белых лабораторных, намазав их порошком какао. Но крысы упоенно вылизывали друг друга и светлели к концу каждого дубля. Так что съемки крысиной сцены пришлось перенести в Мадрид, поскольку кровожадные испанцы спокойно относятся не только к съемкам крыс, но даже к кориде. Самым смешным в фильме для Отто были таблички на дверях советского консульства. Там было написано «Дергат и пихат». Наверное, имелось в виду «дергать и пихать». Отто немного знал русский. «Я с детства собираю марки. У меня есть несколько ценных марок из СССР», признался он, чтобы хоть как-то поддержать русскую тему, значимую для официанта. Но парня совсем не интересовали марки. «Дядя говорит, Антонио, ты не умеешь работать, только болтать языком. Тебе надо бы стать политиком или священником». «Я бы стал политиком, сеньор. Но у меня не было возможности закончить школу», — пожаловался официант. «Дядя воспитывал нас с братом с тех пор, как отца застрелили за контрабанду, а мама умерла от разрыва сердца». «У тебя благородный дядя, Антонио», — вежливо ответил Отто. «Вы-то сами-то откуда будете?» «Из западного Берлина». Из западной части Берлина? После Второй мировой нас, немцев, разделили. Неужели ты ничего не слышал о Берлинской стене? Я видел что-то такое по телевизору, но, может быть, это была китайская стена? И как называют немцев, живущих в разных частях? Так и называют, западными и восточными немцами, вздохнул Отто. Ликер был хорош. Отто любил все крепкие напитки с анисом, кроме абсента. Абсент, придуманный швейцарскими сестричками Энрио и назначаемый их другом-лекарем от всех болезней, требовал большой осторожности. Лекарь бежал от Великой Французской революции, где лучшим лекарством считалась гильотина, и предпочитал абсент с анисовым вкусом остальным медикаментам. В старой подшивке газеты «Нью-Йорк Таймс» Отто читал, что абсент в свое время стал пороком прогрессивных женщин с надменным характером наравне с велосипедом и сигаретой, и что молодые француженки страдали циррозом печени чаще остальных, потому что пили абсент неразбавленным. Ведь корсет не позволял пить абсент большими порциями, а до прихода в индустрию моды великой Коко Шанель они каждое утро утягивали тело шнуровкой. В Алжире, где Отто прожил много лет, давно появились дешевые марки абсента, спустившиеся из бокалов богемы в грубые стаканы работяг. Напиток стал доступнее и вреднее. А в некоторых странах он оказался в 10 раз дешевле вина и превратился в настоящий яд, продаваемый в забегаловках без столов и стульев. Врачи говорили о наркотическом воздействии и неадекватном поведении любителей, но абсентия смеялась им в лицо. В начале века швейцарский фермер, упившись абсентом, застрелил всю свою семью, и только после этого больше 80 тысяч человек подписали властям петицию с просьбой запретить напиток. Вслед за Швейцарией задумалась Франция. Накануне Великой войны 1914 года в Палате депутатов прозвучало, что пьющие пиво тевтонцы истребят пьющих абсент упадочных французов, а на улицах появились плакаты, на которых грудастая немка в остроконечной каске варила абсент для врагов. После 1915 года винное лобби добилось запрета жидкого наркотика во Франции, в Германии, Бельгии, Италии, Болгарии и США. Отто любил историю, и, казалось, не было ни одной страны и ни одной детали, которую бы он не положил на полку огромной библиотеки, уместившейся в его темноволосой бюргерской голове. «Антонио, ты когда-нибудь пил абсент?» «А что это?» — насторожился парень. «Это немецкое вино?» «Это ликер, похожий на вкус на то, что ты принес, только с наркотическими свойствами. Его долго запрещали к производству, а теперь понемногу возвращают в Европу. Абсент пьют в тесных французских ресторанчиках, где все так орут, что почти не слышат друг друга. А там, где он запрещен, подают похожий на него пастис с банановым сиропом или самбуку». Отто посмотрел рюмку на свет. «В Греции есть узо с таким же анисовым вкусом, а в арабских странах – арак, который становится белым, как молоко, если добавить в него льда. Но ваш Варнелли не уступит им всем, даже мягче и богаче оттенками». «Я пил только самбуку, сеньор объехал весь мир, а я не был нигде, кроме нашей дыры и окрестных деревень», — расстроился парень. «Вы, наверное, архитектор или художник, раз учились в школе Данте Алигьери». «Нет, я езжу по странам и продаю машины и химикаты для химчистки нового поколения. Несу людям прогресс. А штаб-квартира нашей компании находится в Риме». «Ездите по странам? Антонио, я бы, как и ты, сидел дома, если бы его не разрушили. Не мотался бы по свету и не засыпал каждый день на гостиничных простынях», — признался Отто. «Но я не могу видеть железобетонную уродину, делящую Берлин на запад и восток». «Там, сеньор, настоящая стена?» «Настоящая. И возле нее маленькая нейтральная полоска земли. Говорят, ночью на ней танцуют тени погибших перебежчиков». «Каких перебежчиков?» — снова не понял Антонио. «Представь, что твой камерино разделили пополам. И на той половине остались родственники, друзья, по школе, бывшие клиенты. И когда они пытаются перебежать к тебе, их расстреливают. А они просто не могут смириться с тем, что им больше не принадлежит весь камерино». «Бедные люди! Я бы тоже не смог так жить!» — покачал головой официант. «Мне пора. Аривидерчи, Антонио!» Отто положил на стол деньги. «Я всегда на месте, если понадоблюсь», — кивнул Антонио. «Вы меня огорчили историей про немцев, но знаете, теперь у вас в Камерино есть верный друг». Отто улыбнулся и пожал парню руку. Он любил итальянцев с их детскостью, искренностью, порывистостью, забывчивостью и открытостью. Как говорится, для того, чтобы стать другом на севере, надо спасти человеку жизнь, а на юге достаточно дать прикурить. Дорогие светлые ботинки Отто утопали в дорожной пыли. Разрушенная церковь медленно приближалась к нему, а он медленно приближался к церкви. На улице было по-прежнему пусто, как бывает днем в маленьких итальянских городках. Антонио оказался прав. Местные устали жить среди остатков былой роскоши. Они ценили уникальные развалины церкви только в той мере, в которой она привлекала кошельки туристов. Сегодня церковь не интересовала никого, кроме Отто. Он достал из сумки фотоаппарат, сфотографировал ее с разных ракурсов, зашел внутрь. Мягкая поступь его шагов не разбудила дремавшую у входа пожилую нищенку, отчаявшуюся получить от туристов монетку. Отто не наведывался в Камерино с тех пор, как закончил школу Данте Алигьери, и с раздражением отметил, как сильно разрушилась церковь за эти годы, и что никто не задумывается, насколько еще хватит ее руин, хотя бы для привлечения туристов. Потом споткнулся, сел на груду обвалившихся кирпичей, снял ботинок и вытряс из него натиравший ногу камушек. А когда выходил, кашлянул. Нищенка открыла глаза и окутала его профессионально слезливым взором. Отто бросил монетку в ее жестяную банку от леденцов и вышел на улицу, чтобы сфотографировать церковь сзади. Его пьянили изысканная пустая улочка, невероятно красивый профиль развалин, горный воздух и анисовый ликер Варнелли. Но Отто стряхнул все это, как абсентовое наваждение, и тихо сказал самому себе: «Отпуск закончился. Предстоит увлекательное и небезопасное приключение».